Здесь он протянул к ней руку, ухватил себя за волосы и сильно дернул. Возможно, глупо, но это помогло. Волнистая серая пелена не совсем исчезла, но она отступила. Он стал пробираться туда, где находился зал каталога, осторожно ступая широкими шагами. Там, в зале каталога, стоял тот же самый стол, невзрачное сооружение из дерева на неуклюжих ножках, но лампа со старомодным абажуром, обрамленным кисточками, уступила место широкой и продолговатой лампе дневного света. Вместо механической печатной машинки и Ролодекса стоял компьютер фирмы Apple. И если бы он не был полностью уверен, в какое время живет, то он мог бы в этом окончательно убедиться, взглянув на картонные коробки, стоявшие на полу. В них было полно современного упаковочного материала. Нейми по-прежнему была на коленях возле Дэйва в самом конце прохода. И когда Сэм поравнялся с ней, он увидел, что огнетушитель, тот же самый, по прошествии 30 лет, был накрепко закреплен на своем обычном месте. А на лбу и щеке Дэйва все еще оставалась вмятина от ручки огнетушителя. Его глаза были широко раскрыты, и когда к нему вернулось зрение, и он увидел Сэма, он улыбнулся. «Неплохо», — прошептал он. «Клянусь, вы не знали, что у вас есть это, есть в вас!» Сэм ощутил огромное облегчение. «Конечно, нет», — сказал он. Он склонился над Дэйвом и поднес к его лицу 3 пальца. «Сколько ты видишь пальцев?» «Около 74-х», — прошептал Дэйв. «Я вызову скорую», — сказала Нейми и начала подниматься. Но Дэйв левой рукой задержал ее. «Не надо, не сейчас», — он отыскал глазами Сэма. «Наклонись, я хочу шепнуть тебе что-то». Сэм склонился над Дэйвом, настоящим старцем. Дрожащей рукой Дэйв обнял его за шею. Губами он коснулся уха Сэма, и Сэму стоило труда оставаться в таком положении. Было щекотно. «Сэм», — прошептал он, — «она ждет». «Что?» — спросил Сэм. Это почти полностью сразило его. «Дэйв, что ты хочешь сказать?» Но рука Дэйва уже не обнимала его за шею. Его невидящие глаза были устремлены на Сэма, он поверхностно и быстро дышал. «Я пошла», — сказала Нейми в сильном волнении. «Там, на столике, есть телефон». «Нет», — сказал Сэм. Она повернулась к нему. В глазах гнев, яростно искривился белозубый рот. «Почему это нет? Ты в своем уме? У него по меньшей мере разбит череп. Он же...» «Он умирает, Сара», — нежно сказал Сэм. «Прямо сейчас». «Останься с ним. Так поступают друзья». Посмотрев на Дэйва, она увидела то, что увидел Сэм. Зрачок левого глаза Дэйва сузился в точечку, а большущий зрачок его правого глаза был неподвижен. «Дэйв!» — испуганно прошептала она. «Дэйв!» Но Дэйв продолжал смотреть на Сэма. «Помни!» — прошептал он. «Она ждет!» Его взгляд стал спокойно неподвижен. Его грудь поднялась еще раз, опустилась и больше не поднималась. Нейми зарыдала. Она подняла его руку, прижала ее к своей щеке и закрыла ему глаза. Сэм горестно встал на колени рядом с ней и положил руку ей на талию. Глава 15. Улица углов. Той ночью и следующей Сэм Пиблз не мог сомкнуть глаз. Он лежал в постели совершенно без сна, свет горел во всем втором этаже. Его мысли были о последних словах Дэйва Дункана. «Она выжидает!» И только во вторую ночь, когда стало рассветать, он почувствовал, что понимает, о чем пытался сказать старик. Сэм думал, что перед захоронением тело Дэйва будут выносить из баптистской церкви в Провербии, и не без удивления узнал, что он принял католическую веру где-то между 1960 и 1990 годами. Служба состоялась в церкви Святого Мартина.